Глава 20. Проверка. В течение какого-то получаса меня оправдали, а затем приговорили к смерти. Логики в этом нет. Есть только желание избавиться от чужой аманат, чтобы не ходила по замку и не отсвечивала, причем в прямом смысле этого слова. Что же здесь за законы такие? Это же варварство. Сразу после оглашения приговора Агалар встал и покинул зал. Ну и пусть. Этот предатель мертв для меня. Отныне я сама по себе. Он ясно дал это понять. «Вы не имеете права так со мной поступать», — возмутилась я вслух. «Людей нельзя хранить заживо, это же убийство». «Жена, собственность мужа», — снизошел до ответа обвинитель. «По законам Алькасара, почившего лорда, хоронят с его имуществом». «Допустим, так, но это касается одежды, тарелок и сундуков, набитых добром». Я читала о таких обычаях. Это абсурд, но даже в моем мире такое практиковалось в древние времена. Достаточно вспомнить тех же египтян. Все это вещи, а я живой человек. Ездовых лосей и любимых питомцев тоже хоронят с хозяином, чтобы они из загробной жизни не расставались, пояснил обвинитель. Просто отлично. Меня приравняли к питомцу. Высоко же у них ценится женщина, ничего не скажешь. «Я буду жаловаться в суд по правам человека», — в отчаянии выкрикнула я. В ответ на меня посмотрели, как на идиотку. «Сошла с ума от страха, что поделать бывает?» Конечно, меня никто не понял. В Алькасаре нет никакого международного суда. Судя по всему, здесь даже прав у человека нет. У меня уж точно. В этом мире все мои слова и знания законов абсолютно бесполезны. Здесь действует только одно право — право сильнейшего. Кто сильнее, тот и прав. А я всего-навсего слабая женщина, без покровителей, преданная сообщникам, обреченная на гибель. У меня почти ничего нет, кроме запредельного упрямства и жажды жизни. Досточтимые лорды и леди ошибаются, если думают, что меня так просто сломить. Но в этом зале больше ничего не добиться. Меня просто не слушали. Я могла кричать хоть до хрипоты, но это ничего не изменило бы, и я решила не тратить силы впустую. Они мне еще пригодятся. Поэтому, когда стражи подошли ко мне и взяли под руки, чтобы вывести из зала, я не сопротивлялась. Все равно они сильнее, а я буду хитрее. Но не все было так ужасно. Случилось и кое-что хорошее. Для начала с меня сняли кандалы, ведь я больше не была преступницей. Но главное... Вопреки ожиданиям, меня не отправили обратно в темницу. Какое облегчение! Я бы не выдержала еще одну ночь в темноте и сырости с крысами. Я была оправдана, а значит, могла рассчитывать на теплую кровать и сытный ужин. Хоть какой-то плюс. Меня привели в уже знакомые покои. Здесь я ждала брака с Фейсалом. Видимо, здесь мне придется ждать и похорон с ним». Присказка «и умерли они в один день» обрела новое неприятное значение. Никакой романтики, сплошной кошмар. Стражи оставили меня посреди гостиной. Я застыла изваянием, обхватив себя руками за плечи. На столе был накрыт ужин. Пахло аппетитно, но есть совершенно не хотелось. Не каждый день тебе объявляют о захоронении заживо. Такое будущее пугало намного сильнее, чем свадьба с Фейсалом. Я вообще покойников не люблю, и все, что с ними связано. Еще немного, и меня накрыло бы паникой. Но, к счастью, я была в одиночестве очень недолго. Дверь, ведущая в коридор, приоткрылась, и в щель прошмыгнул сир Попарт. «Пришёл меня проведать или сторожить?» — вздохнула я. «Сторожить», — честно признался Аякс. «Что ж, хоть компания будет». «Я не дам тебе скучать», — пообещал он. Я уже хотела улыбнуться, но так и не сделала этого. Все потому, что сир Попарт пришел не один, а в сопровождении хозяина. Вот уж кого я не ожидала увидеть, так это Агалара. Он предатель. Ну, держись, сейчас все выскажу. «Ты!» — я ткнула его пальцем в плечо. «Чтобы я еще раз тебе доверилась, да ни за что!» «Тише!» «Умерь свой боевой пыл», — прижал он палец к моим губам. «Ни к чему, чтобы нас слышали посторонние». Я ударила его по руке. «Нечего меня трогать. Здесь только мы с тобой. Еще Аякс, но он не выдаст». В покоях не было посторонних. Если за дверью кто-то стоит, то все равно ничего не услышит. Звукоизоляция в замке на высоте. Хоть об этом Фейсал позаботился. «Зачем ты пришел?» — сощурилась я. «Позлорадствовать?» «Не смог отказать тебе в удовольствии полюбоваться на твой свет. Агалар в самом деле не сводил с меня глаз. Он смотрел, как зачарованный. Сияние чужой души манило его. У меня есть одна теория». Он шагнул ближе. «Хочу ее проверить». Я попятилась, заподозрив неладное. «Не приближайся ко мне. Ты бросил меня на растерзание, даже не вступился». Коллегия лордов приняла решение. «Я ничего не могу изменить. Трон великого дракона все еще свободен, и на него хватает претендентов. Я лишь один из нескольких. Один неверный шаг, одно подозрение на мой счет, и я все потеряю. Тогда я точно не смогу тебе помочь». «Одни оправдания», — фыркнула я. «Доверься мне», — попросил он. «Нужно немного потерпеть. Все будет хорошо». «Для кого?» «Уж точно не для той, кого похоронят заживо». Я не верила Агалару. Он всерьез предлагал мне сидеть и ждать, когда за мной придут, чтобы закопать вместе с покойником. Да он просто не хочет меня спасать. Зато опять лезет со своими экспериментами. Мне и прошлого хватило. Но кто меня спрашивал? Агалар просто шагнул ближе и схватил меня. Тяжелая рука легла на затылок. Сильные пальцы давили так, что заболела голова. Агалар удерживал меня не только физически, но и ментально. Дело было в его глазах, в которых как будто плясало пламя. Я пропала, едва посмотрев в них. А его движения завораживали, погружали в гипноз, лишая воли к сопротивлению. В себя я пришла от звука его голоса. «Эти губы...» — он провел большим пальцем по моим губам. «Определенно требуют поцелуя». «Ничего подобного». Я дернулась, но Агалар держал крепко. Уголки его губ приподнялись в улыбке, но она не коснулась глаз. Те смотрели по-прежнему тревожно, обжигая огнем. Казалось, если я немедленно не отвернусь, не разорву этот контакт, то он опалит мою кожу. Вот только сопротивляться было выше моих сил. Есть вещи, с которыми невозможно бороться. Взгляд Агалара — одна из них. Он наклонился ближе, но целовать меня не торопился. Вместо этого провел языком по шее, уводя дорожку за ухо. Попробовав меня на вкус, он замер, прислушиваясь то ли к себе, то ли к окружающей действительности. Наконец я поняла, что он проверяет, работает ли до сих пор драконий отворот. Фейсал тот, кто его наложил. Он мертв. Есть вероятность, что отворот развеялся после его гибели. Я не особенно разбиралась в законах магии, но это было бы логично. Только чем это обернется для меня? Если отворота и в самом деле больше нет, кто угодно может забрать душу Фейсала себе, хоть сам Агалар. Устоит ли он перед таким искушением? Вряд ли моя жизнь настолько цена для него, чтобы ради нее отказаться от души великого дракона. Ничего необычного не происходило, и Агалар осмелел. Обняв меня второй рукой за талию, он притянул меня ближе к себе и все-таки добрался до губ. Это был поцелуй требования. Наглый, жесткий, бесстыдный. Агалар с жадностью терзал мои губы, все сильнее сжимая меня в объятиях. Я уперлась ему ладонями в грудь и ощутила металл. Под сюртуком на Агаларе была кольчуга. Это открытие вызвало у меня злорадное удовольствие. А он всерьез опасается за свою жизнь. Так ему и надо. Пусть оглядывается, не мне же одной страдать. Естественно, оттолкнуть Агалара не вышло. В конце концов, он сам отстранился. Совсем немного, но я была рада и этому. «Хватит», — прошептала я. «Полагаешь?» Его голос звучал еще более хрипло, чем обычно. «Разве тебе не интересно, как далеко мы сможем зайти?» «Ни капли», — ответила я. Это была ложь. Весь ужас в том, что я была не против продолжения. По крайней мере, мое тело. Но разум кричал «Берегись!». Пусть отворот больше не действует, но лично я не хочу этого знать. Не хватало еще, чтобы каждый встречный дракон, которых здесь немало, охотился на меня. «Тут я с тобой не согласен», — хмыкнул Агалар. «Мне любопытно. Есть ли предел? Как много я успею сделать, прежде чем сработает отворот? А может, он давно развеялся? Взгляд горящих глаз задержался на моих губах, и я невольно облизнула их. Ох, зря. Движение моего языка лишь подстегнуло желание Агалара. Он снова впился в мои губы и на этот раз не ограничился одним поцелуем. Нет, этого ему показалось мало. Его рука соскользнула с моей талии, ухватилась за подол юбки, а затем рванула его вверх. Чтобы забраться под мою юбку, Агалару понадобилось несколько резких движений и всего пара секунд. Я не успела ни отреагировать, ни отбить атаку, а это была именно она. Массированное нападение по всем фронтам, заставшее меня врасплох. Пальцы Агалара скользнули по моему бедру вверх, вызывая дрожь в теле. Он почти добрался до заветной цели, как вдруг раздался оглушительный грохот. Бабах! Что-то увесистое рухнуло на пол, заставив нас подскочить. Комната содрогнулась, и я вместе с ней. «Что это?» Выглянула я из-за плеча Агалара и увидела осколки на полу. Я не сразу поняла, что россыпь хрусталя на ковре еще минуту назад была люстрой. Каким-то невероятным образом та сорвалась с потолка. Повезло еще, что мы стояли поотдаль, а не под ней. Не то погибли бы на месте. «Проклятые бесы!» — выругался Агалар. «Похоже, отворот все еще действует. Узнаю своего папашу. Даже умерев, он не отдаст свое». Агалар разозлился, а я вздохнула с облегчением. «Прямо сейчас душу никто забирать не будет, а значит, я еще поживу». На всякий случай я отошла подальше от мужчины и поправила юбку. Ни к чему его провоцировать. «Этому есть только одно объяснение», — пробормотал Агалар себе под нос. «Отворот наложил не Фейсал». Эта мысль так увлекла его, что он совершенно забыл обо мне. Раздосадованный и хмурый Агалар торопился уйти. Неудача с драконьим отворотом всерьез его огорчила. Я его не задерживала, так как была уверена, что отныне мы по разные стороны баррикад. С самого начала не стоило ему доверять. Он использовал меня и бросил. И это непременно ему вернется. Когда за Агаларом закрылась дверь, я начала рассматривать осколки люстры. Если она такая ненадежная, я хочу об этом знать. Освещение в замке свечное. Люстра здесь похожа на гигантский подсвечник. Моя была подвешена на массивном крюке на потолке, тот и сейчас торчал на месте. Через него перекидывали веревку. Один ее конец был привязан к люстре, а второй к стене. Когда надо было сменить свечи, веревку отвязывали от стены и спускали люстру вниз. Именно веревка была виновата в падении люстры. Она не выдержала нагрузки и провалась. Стоп, а это что? Я подобрала веревку и внимательно осмотрела. Она не просто перетерлась. В том месте, где веревка крепилась к стене, виднелись четкие следы зубов. Кажется, ее кто-то перегрыз. И я сейчас имею в виду не маленькую мышку, а кого-то крупного и чрезвычайно зубастого. «Аякс!» — позвала я. «Это твоих зубов дело?» Серпопарт выглянул из-за кресла, за которым прятался все это время, и я продемонстрировала ему веревку. «У тебя нет доказательств», — ощетинился Серпопарт. «Похоже, кто-то нахватался от меня юридических словечек». «След твоих зубов. Превосходная улика», — ответила я на это. «Не заставляй меня проводить экспертизу. Лучше говори правду. Добровольное признание смягчает наказание». «Мне показалось, что тебе не понравилась настойчивость хозяина», — вздохнул Аякс. «И ты решил меня спасти. Это очень мило с твоей стороны. Спасибо». Серпопарт довольно приосанился. Похвала пришлась ему по вкусу. А я задумалась о том, можно ли считать его поступок действием отворота. Или его на самом деле нет, и меня спасла случайность? Сложный вопрос. Узнать правду можно было лишь одним способом — дойти с кем-то до близости. Но этот эксперимент мог стоить мне жизни. Хватит пока того, что Агалар уверен, отворот все еще работал. И я не буду его в этом разубеждать. Я вызвала прислужницу, чтобы прибрать комнату. Осколком здесь не место, а то еще Аякс поранит лапы. Я беспокоилась о Серпопарде. Аякс, в свою очередь, тоже позаботился обо мне, заставил поесть. Он был крайне настойчив. Сперва уговаривал, но после того, как я отказалась раз пятый, зашипел и угрожающе затряс хвостом. «Ладно, ладно, пушистый тиран», — подняла я руки, сдаваясь. «Поем». Те, кто говорит, что аппетит приходит во время еды, правы. Первую ложку похлебки я съела с трудом, но вот теплая жидкость согрела желудок, и тот заурчал, требуя продолжения. Я сама не заметила, как все доела. Ох, кажется, объелась. Я отодвинула от себя тарелку и откинулась на спинку кресла. Аякс тут же вскочил мне на руки и подставил голову под руку. «Ты чего?» – удивилась я. «Сделай, как тогда», – попросил он. «Почесать тебя за ушком?» «А я-то думала, ты будешь меня развлекать, а пока весело только тебе». Но отказывать ядовитому серпопарду было себе дороже. Он уже кусал меня, мне не понравилось. Почесывая Аякса за ухом, я обдумывала дальнейший план действий. В Алькасаре оставаться нельзя. Здесь все только и делают, что пытаются меня убить. Хватит. Нужно бежать. Что бы там Агалар ни говорил о враждебном чужом мире, но где угодно будет лучше, чем здесь. Итак, побег. Это единственный выход, другого я не видела. Приняв решение, я воодушевилась. Осталось устранить помехи. И первое, как ни странно, Аякс. Серпопарт явно дал понять, что не выпустит меня. Он мой неподкупный сторож. Никакие ласки не заставят его передумать. Возможно, Агалар подчинил его магически, и у серпопарда просто нет выбора. Он вынужден следовать приказам хозяина. Значит, надо как-то от него избавиться. Я вздрогнула. Собственные мысли испугали. Я уже думаю, как матерый уголовник. «Ты чего?» Аякс все еще сидел у меня на коленях и заметил мою дрожь. «Что-то я устала». Я нарочито зевнула. «Прошлую ночь в темнице не сомкнула глаз, а сейчас просто валюсь с ног». «Понял». Аякс спрыгнул на пол. «Пошли спать!» «Подожди, ты знаешь, как скоро похоронят Фейсала?» Я сглотнула ком в горле и спросила. «Сколько дней мне осталось?» «Драконов хоронят через 5 дней», — пояснил он. «Считается, что в первый день умирает разум, во второй — чувство, потом 2 дня дается, чтобы проститься с спокойным, а на 5-й день отлетает душа, и на 6-й... похороны. Значит, в моем распоряжении всего 5 дней, включая этот, почти закончившийся. Не густо. Надо бы поторопиться с побегом, но прямо сейчас я была ни на что не годна. Мне действительно требовался отдых. Бессонные ночи волнения на суде давали о себе знать. Естественно, серпопарт никуда не ушел, а отправился вместе со мной в спальню. Он отлично выполнял обязанности стража. Даже лег рядом со мной на кровать. Никуда от него не деться. Но я все равно не собиралась причинять ему вред. Я не убийца. Нет во мне необходимой для этого кровожадности. Фейсал — другое дело. Я защищала свою жизнь. Это была самооборона чистой воды. К тому же мне самой ничего не пришлось делать. С серпопардом совсем другое дело. Он мне нравится. Я не заметила, как стала кошатницей. Прикипела к этому вредному комку шерсти. Прежде чем лечь, я сняла платье арестантки и смыла себя с запах темницы. После этого мне сразу стало легче. Уже чисто я устроилась в постели и даже немного вздремнула. Проснувшись посреди ночи, я осторожно выбралась из кровати, стараясь не разбудить Аякса, и на цыпочках вышла в гостиную. «Мне необходим союзник». Кто-то, на кого можно положиться на 100%. Кто-то настолько же заинтересованный в моем выживании, как я сама. И такой человек есть. Я встала посреди комнаты и заговорила как будто сама с собой. «Здравствуй, Катрина. У нас есть важное дело, и мне одной не справиться. Нужна твоя помощь. Будь добра, напомни, как тебе удалось сбежать в первый раз».